куда приятнее было воображать себя на сцене героем триумфа. И я беспечно разгуливал по улицам Пезаро, веря, что этим моим фантазиям суждено длиться всю жизнь, словно подлинное значение имел не успех, а образ успеха. Потом вдруг действительность одержала верх. Великий день, которого я так ждал, но в глубине души предпочитал отодвигать подальше, наступил. Причем самым неожиданным образом, душным днем раннего лета. Шел 1936 год. Я направлялся на площадь Делла Префектура в поисках друзей, когда в знойном мареве увидел моего отца, словно порхающего на крыльях. Заметив меня, он принялся изо всех сил размахивать над головой какой-то бумажкой. От волнения отец потерял дар речи. Эта бумажка была ответом из римской оперы. Не сказав мне ни слова, отец от моего имени направил туда конкурсную заявку на стипендию и обучение в школе при театре на курсах усовершенствования. Чтобы оплатить расходы на проезд и проживание, он сделал даже небольшой заем в банке. И хотя я чувствовал себя недостаточно подготовленным к такому экзамену, пришлось согласиться. Мне было 21 год, и не следовало отказываться от крупных событий. Я провел в пути всю ночь и к 7 часам утра приехал в Рим. Конкурс был назначен на вторую половину дня. Не зная, чем заняться, я стал бродить по полянам виллы Боргезе. Стояла жара. Я присел на скамью, где меня сморил сон. Спал я долго и проснулся от криков играющих детей. До начала прослушивания оставалось всего 45 минут, однако сон меня успокоил. В дальнейшем я сделал это своей привычкой на всю жизнь. Несколько часов оздоровительного сна для голоса и нервов. Возле театра «Аргентина» мне вновь стало страшно. Театр осаждали абитуриенты и их сопровождающие. 180 молодых певцов, таких же, как я, были готовы оспаривать несколько вакантных стипендий. Страх неумолимо овладевал мною, когда в театр вошла чуть опоздавшая девушка в окружении нескольких друзей и родственников. Она сияла от счастья, кружилась словно в танце. Я глядел на нее со смешанным чувством восхищения и зависти. На ней было белое ситцевое платье с большими ромашками, ее улыбку обрамляла флорентийская соломенная шляпка. Сразу бросался в глаза контраст между нею, веселой, красивой, уверенной в себе, и мною, скисшим, потерявшим всякую надежду. Я долго глядел на юную незнакомку, не подозревая, что на самом деле хорошо с ней знаком. Просто я не узнал ее, ведь прошло более 10 лет, с тех пор, как она играла с газелью в ливийском местечке Шара-эль-Сейди. Да, это была дочь капитана Филиппини, друга моего отца по Триполи. Забавница судьба во второй раз подстроила нам встречу. Но в ту минуту, занятый мрачными и безотрадными размышлениями о предстоящем прослушивании, я и не подозревал, что две эти случайные встречи станут счастливыми краеугольными камнями моей жизни. С ощущением полной обреченности я вышел петь перед экзаменаторами. Но понемногу импровизация из «Андре Шенье» зазвучала у меня чисто и полновесно. Затем я очень удачно спел «Горели звезды» из «Тоски». Маэстро Серафин, возглавлявший прослушивание, подозвал меня к себе и спросил, сколько мне лет. Я выглядел гораздо моложе своего возраста, и никому из экзаменаторов не верилось, что мне на самом деле 21 год. Пришлось достать из кармана удостоверение личности. Меня пропустили на второе прослушивание. Две арии для легкого тенора из «Любовного напитка» и «Орлезианки» члены комиссии прослушали с равнодушными лицами. Их столь холодная реакция после, казалось бы, многообещающего начала вновь повергла меня в уныние. Я возвращался в Пезаро с тяжким ощущением того, что не оправдал надежд отца. И когда повстречался с ним дома, то, упреждая его разочарование,